Глава 58. В то время, как Солон мучительно пытался разрешить те финансовые и психологические проблемы, которые возникли перед ним в связи с делами торгово-строительного банка, у Стюарта в его второй, тайной жизни тоже назревал свой кризис. За последние месяцы через его руки прошло немало денег, добытых воровством или полученных от благосклонной тетушки. Но финансы его от этого не поправились. Стюарт уже несколько раз ездил в гости к нью-брансиунским Уоллинам и погружался в тот пестрый водоворот веселья, без которого жизнерадостной и неугомонной Роди жизнь казалась пустой. Эти вечера у тетки оказались даже интереснее, чем мог ожидать Стюарт. Там всегда бывало много на редкость красивых девушек. Правда, по сравнению с Адой Моррор, все они казались ему холодными и лишенными темперамента. Тетушка Рода даже выбрала из этих девиц одну, наследницу весьма значительного состояния, которую она сочла достойной такого юноши, как Стюарт, красивого, обаятельного и из прекрасной семьи. Но, хотя девушка была прихорошенькая, Стюарт, учуяв, что тетка незаметно пытается вывести его на дорожку, ведущую к законному браку, остался к ней равнодушен. Не за этим он являлся на светские сборища, а главным образом за тем, чтобы раздобыть у тетки денег, ведь без денег нельзя было вкушать радости жизни, воплощением которых была для него Ада и его друзья. Как-то в субботу под вечер Стюарт, по обыкновению сидевший на мели, сумрачно размышлял о том, что лучше, поехать домой и проскучать все воскресенье или остаться во Франклин-Холле и попытаться наверстать пропущенное хотя бы по некоторым школьным предметам. Вдруг в комнату ворвался Брудж с сияющим лицом и блестящими глазами. «Стюарт, живее одевайся! Дженнингс привел машину, и мы сейчас съедем! Сперва в Филадельфию за девочками, а потом в Атлантик-Сити! Ну что же ты, пошевеливайся!» И он хлопнул Стюарта по спине. «Отстань!» — мрачно огрызнулся тот. «У меня нет ни цента, а занимать у тебя и Дженнингса мне надоело. Вот еще глупости! Сегодня я всех угощаю! Мне мать вчера прислала $35! Собирайся! Я тут придумал одну такую штуку! С ума сойдешь! Ох, и повеселимся же мы! По дороге все расскажу! Ну, одевайся же, не задерживай!» Его радостное возбуждение было так заразительно, что Стюарт, которого вообще нетрудно было уговорить, очень быстро перестал разыгрывать непреклонность и через четверть часа уже сидел рядом с Бруджем в машине, которую Дженнингс полным ходом гнал к Филадельфии. «Ну, Брудж, выкладывай, что ты там такое придумал», — сказал Стюарт, как только стены Франклин-Холла скрылись из вида. «У тебя такой вид, словно ты совершил преступление и собираешься скрыть его следы». «Ну, это бы еще пустяки!» — отшутился Брудж. «Тут дело поинтересней. Вот, слушайте!» И он стал подробно излагать им фантастический план, рассчитанный на то, чтобы сломить упорство белокурой психеи, которая до сих пор дразнила его, а от всех попыток сближения увертывалась. Его мать, объяснял он, жалуется на слабые нервы и часто принимает успокоительные лекарства, всего несколько капель в стакане воды. И вот недавно он стал замечать, что если попросить у нее денег сразу после того, как она приняла эти капли, почти никогда не встретишь отказа. Она тогда словно в тумане. «Так уж видно, действует это лекарство». Человек размякает и готов согласиться на все, что ему не скажут. Вот и он надумал с помощью этого лекарства победить затянувшееся сопротивление психеи Тензор. Стоит только влить несколько капель в ее бокал с вином, а дальше все пойдет как по маслу. Вреда от этого никакого быть не может, ведь его мать постоянно пьет эти капли. Как раз в последний его приезд домой она послала его в аптеку получить по рецепту очередную порцию, и он по дороге отлил немножко в пустой пузырек, который нарочно приберег для этого. Пузырек и сейчас у него в кармане. Теперь только бы разыскать девушек. Психея была дома и очень охотно приняла приглашение. Но с Адой им не повезло. Ее дома не оказалось. Не удалось найти и Рэй Паттерсон. Но все уже настроились ехать в Атлантик-Сити, и потому решено было отправиться вчетвером. Для начала Дженнингс повез их в один известный ему тайный кабачок на окраине города пропустить по рюмочке. Впрочем, психея отказалась пить что-нибудь, кроме чашки кофе, и сказала, чтобы они заказывали, а она пока пойдет попудрить нос. Брудж едва скрыл свою радость при этих словах, поняв, какой ему представляется удобный случай. Только бы она задержалась подольше и дала ему время сделать, что нужно. Официант принес заказанное, и Брудж, торопливо откупорив пузырек, едва успел влить несколько капель в чашку с кофе, как психея вернулась к столу. Ночь была безлунная, но ясная. А когда машина выехала за городскую черту, подул свежий бодрящий ветерок. Настроение у приятелей было приподнятое, все чувства обострены. Брудж вдруг заметил в стороне от дороги небольшую сосновую рощицу и крикнул Дженнингсу: «Давай остановимся здесь! Пусть психея отдохнет немножко, она, видно, спать хочет». Девушка сидела рядом с Бруджем на заднем сиденье и время от времени сонно ласкалась к нему. Как только Дженнингс остановил машину, Брудж помог ей выйти и наполовину довел, наполовину донес ее до песчаного бугорка под соснами. На этот раз она не сопротивлялась его ласкам и в каком-то полусонном, полустрастном забытьи отдалась ему. Немного спустя, очнувшись от овладевшей им дремоты, Брудж взглянул на психею, и в ее неподвижности ему почудилось что-то неестественное. Она лежала совершенно спокойно, но когда он заговорил с ней, она не ответила. Брудж встал и пошел к машине. По дороге ему навстречу попался Стюарт. «Знаешь что, Стюарт, поди и разбуди психею. Хватит ей спать!» Стюарт поспешил в рощицу. Вызывающая красота этой девушки давно уже действовала на его воображение. И теперь, когда он увидел ее перед собой, раскинувшуюся на песке в чувственной позе, она показалась ему особенно красивой. Он наклонился и жарко поцеловал ее в губы. И вдруг страсть охватила его с такой силой, как никогда прежде, и, поддавшись неудержимому порыву, он всем телом приник к ее телу. Когда впервые ослепляющие мгновения миновали, ему показалась странной какая-то неестественная податливость тела психеи. Она по-прежнему лежала с закрытыми глазами и не отвечала на его ласки и поцелуи. «Психея, проснись! Проснись, психея!» Громко закричал он. Потом, не получив ответа, просунул ей руку под спину и приподнял ее. Но она тяжело повисла на его руке. Стюарту стало страшно. Он опустил ее на землю и бросился бежать к машине. «Брудж, послушай!» Голос у него дрожал. «Психея не просыпается! Я не могу разбудить ее, честное слово, с ней что-то случилось!» «Как это ты не можешь ее разбудить?» Брудж выскочил из машины и торопливо направился к рощице. Дженнингс и Стюарт бежали за ним. Психея лежала все в той же позе, какой ее оставил Стюарт. Брудж стал трясти ее, потом попытался поставить на ноги, но как только он отпустил ее, она мешком повалилась на землю. Дженнингс следил за ним со страхом и любопытством. «Что же это с ней такое, а?» — проговорил он. И вдруг спросил: «Может, это от тех капель, что ты ей дал?» Но Брудж уже был готов к самозащите. «Перестань молоть вздор! От этих капель только становится приятно! Они не усыпляют и не могут причинить никакого вреда! Надо воды достать, это мигом приведет ее в чувство!» И он побежал к заливчику, находившемуся неподалеку, захватив свою шляпу, чтобы зачерпнуть воды. Стюарта начала бить нервная дрожь. Он не сводил с девушки испуганных глаз и бормотал: «Какой ужас! Боже мой! Какой ужас!» Между тем Брудж, вернувшись, усиленно смачивал водой лицо и руки Психеи, но ничего не помогало. «Доктора бы надо!» — Стюарта вдруг кольнула жалость. «Доктора!» — прохрипел Брудж. «Умней ты ничего не мог выдумать! Только этого не хватало! Тогда уж нам не миновать неприятностей! Она оправится, и ничего с ней не будет! Давайте снесем ее в машину! Ветер сразу приведет ее в чувство!» «Боже мой, какой ужас!» Стюарт метался взад и вперед, не находя себе места от волнения. «Да уймись ты, ради всего святого!» — закричал Брудж. «Говорят тебе, с ней ничего не будет! Незачем поднимать такую панику! Я ей никакого вреда не причинил!» И, обращаясь к Дженнингсу, он прибавил: «Ну-ка, помоги мне! Вот увидите, как поедем, она очнется!» Они снесли ее в машину и усадили на заднем сиденье. Брудж сел рядом, придерживая ее. «А ты садись и держи с той стороны!» — скомандовал он Стюарту. В голове у него уже сложилось решение. Они высадят ее где-нибудь неподалеку от дома и там оставят. Что делать дальше, он придумать не мог. От страшной мысли, что с девушкой случилось что-то серьезное, что, может быть, она умирает, в нем все цепенело. Ведь это он дал ей капли. Он пытался утешить себя мыслью, что автомобиль принадлежит не ему. А если вышла какая-нибудь ошибка с лекарством, то это тоже не его вина, а аптекаря. Пузырек от капель остался при нем и может послужить доказательством, что намерения у него были самые невинные. Что там, между прочим, написано на ярлыке? Он не мог припомнить в точности. Кажется, что-то вроде «в привычку не входит» и «употреблять только по назначению врача». Брудж свободной рукой достал пузырек из кармана, но в зябкой темноте разобрать надпись было невозможно. Он положил пузырек рядом на сиденье, с тем, чтобы взглянуть еще раз, когда будут проезжать мимо какого-нибудь освещенного селения. Час спустя, уже перед самой Филадельфией, мальчики заметили, что тело Психеи словно одеревенело, а кожа стала совсем холодная. Брудж велел Дженнингсу остановиться. «Пожалуй, не стоит ее вести дальше», — сказал он. «Лучше оставим ее здесь, за городом». «А может быть, все-таки отвезти ее к доктору? Посмотри, она стала какая-то странная», — сказал Стюарт, продолжая прижимать Психею к себе и стуча зубами от страха. «Брудж, а вдруг она умерла?» «Глупости!» — огрызнулся Брудж. «Но ни к каким докторам мы ее не повезем, ни в коем случае! Если ты больше ничего не можешь придумать, сиди и молчи! Ты что, погубить нас всех хочешь? Мы ее положим тут, в сторонке, у дороги. Кто-нибудь будет идти мимо и найдет, и тогда уж вызовут врача или санитарную карету, словом, сделают все, что нужно». «Да, пожалуй, ты прав», — дрожащим голосом подхватил Дженнингс. «Кто-нибудь, наверное, увидит ее и подберет, и мы поедем прямо в школу, там нас ни за что не отыщут». Теперь все трое были одержимы таким страхом, что уже не могли действовать разумно. Одно желание владело ими — спастись, убежать от смертельной развязки. Зловещая тень смерти лишила их способности рассуждать. Каждый думал только о том, как он будет прятаться, лгать, отрицать всякую свою причастность к этой увеселительной прогулке, так страшно закончившейся. Хотя никто из них, а Брудж в особенности, еще не верил, что Психея действительно умерла, одна возможность этого наводила на них ужас. Стюарт молча смотрел, как Брудж и Дженнингс вынесли Психею и посадили у дороги, прислонив к откосу. Здесь, решили они, ее непременно заметят. Потом Дженнингс завел мотор, быстро домчал товарищей до школы, и пока они потихоньку пробирались в свои комнаты, снова сел за руль, дрожа всем телом от страха, и поехал домой в Честер.